хорошо у нас в селе. Даже прям не доебаться. Хорошо у нас в селе, даже прям не доебаться. Но я немножечко уже заебался. Очередь в магазинах, блять, на ебаные сырки. За 50 рублей уже заебали. Ну точнее 50 копеек они стоят. Ведь подешевели немного, потому что кризис мы немножечко закрыли. И теперь можем хорошо жить в этой стране России. А, Россия для русских, Москва для москвичей. Я ебал хачей, ну или они меня, блять, их бить не слышу, да и похуй. Буду дополнять словами своими, рифмами озорными или абстрактными фристайлами про ваши ванны соли. Овчи, я хочу чихнуть, но у меня горячие, сука, пирожки на противне лежат. Я хочу съесть индюшат, у меня нету ебаных, акушеров на странице главной во ВКонтакте. Эти озорные фристайлы я пишу именно для этой соцсети. Но у меня не зарегистрированы мои дети на меня. Это печально, может быть, и на агенты все объединятся и сделают концерт в поддержку Навального. Но я больше не актуален, потому что кончился в аварийный мой вход. И, блядь, кто-то сверлит и не дает мне записать под технобит мои фристайлы, которые от балды кидаю, заебали. Слушай, техно, будешь здоровый, если ты, конечно, не клёвый. У меня нету жены, но зато, блядь, три пизды на пальцах выросли. И когда я увидел, что мои скотобойни распались, кто-то распустил сибирскую язву, и теперь нам жить всем опасно. Люди, бегите, пока не поздно. Это уже невозможно будет покинуть страну, она превратится в Северную Корею из африканского племени Джуманджи. Игра такая была на ночевке в хрущевке без прилагательных друзей. Сделал себе пакетик, намутил туда клей и нюхал. В итоге получился этот епи на 2 секунды или 3 дня. Не мог придумать, найти вдохновение, чтобы думать хорошенького Стафика. Я хочу ебать Остапика. Остапик мой бро, на девятке он гонит. Я хожу по кухне, будто бы дал. Я не знаю, как слышно бывает меня, но главное, что я больше не ты. Потому что ты урод, и тебя так ненавижу. Ненавижу все, что вижу, да. Йо, моя фобия на людей. Живых людей или на мертвых людей развивается. Я хочу, чтобы случился апокалипсис под это техно. Нет тут больше меха в магазинах, все подорожало. Коррупция нашу страну сожрала, и все заебись. Мы к этому ведь уже привыкли, мы продолжаем молчать. Мы хотим на СВО умирать, да. Но мне похуй, я уже какой день запое от кола за 109 рублей съел лапа. У меня еду простаты, мне ее удалили. Она мне не нужна была, как и эти треки вам. А похуй, да слушайте, это спецстайл. Ладно, я его не буду.